Глава 25. Джордано Бруно. 2065 год по земному летоисчислению. «Что? Что случилось?» — спросил Сандос, закрывая рукой глаза от внезапного света. «Ты опять кричал», — сообщил ему Джон. Эмилио сел на койке, озадаченный, но не обескураженный. Прищурясь, посмотрел на полураздетого Джона, так оставшегося в дверях каюты. «Прости», — не вдаваясь в подробности, проговорил Эмилио. «Не хотел тебя будить». «Эмилио, так дальше не пойдет», — напряженным голосом сказал Джон. «Тебе нужно заставить Карла снять тебя с этого наркотика». «Не вижу причины, Джон. Он снимает боль с рук, и поскольку я и так накачанным по уши, просто здорово не замечать ничего вокруг». Джон уставился на него с открытым ртом. «Ты орешь, как резанный, почти каждую ночь». «Ну да». Кошмары мучают меня уже не один год, но теперь я, по крайней мере, не помню их, когда просыпаюсь. Прислонившись спиной к переборке, он посмотрел на Джона с доводившим того до бешенства толерантным весельем. «Если тебя раздражает шум, могу перебраться обратно в лазарет. Он хотя бы звукоизолирован». «Христе Боже, Эмилио, я волнуюсь не за собственный сон», — воскликнул Джон. «Я насквозь изучил этот твой квел, понял? Ты залезаешь в долги, парень. Пока что ты, может, ничего не чувствуешь, однако счет тебе уже выписали. Посмотри на то, как ты дышишь. Обрати внимание. Сердце твое слишком торопится. Чувствуешь это?» Сандос нахмурился, кивнул, но пожал плечами. «Квела рекомендуется принимать не больше 2 дней кряду, а ты сидишь на нем уже почти 2 месяца. Тебе пора, наконец, возвратиться к реальности, и чем раньше, тем лучше». «Боже, Джон, расслабься, хорошо? Может быть, тебе самому следует попробовать это зелье?» Джон посмотрел на него с открытым ртом. «Ты явно свихнулся», — проговорил он ровным тоном, и с этими словами выключил свет и вышел, не забыв аккуратно прикрыть за собой дверь каюты. Эмилио Сандос посидел еще какое-то время, прислоняясь к переборке, опустив искалеченные, обмякшие и лишенные нервов руки на колени. Он попытался припомнить кошмар, пробудивший Джона, однако в итоге удовлетворился тем, что оставил его потерявшимся в недрах своей памяти. В конечном счете, ночную амнезию следует считать лучшей чертой жизни наркомана по неволе, решил он. Он всегда внимательно относился к своим снам. Еще в начале обучения он завел привычку обдумывать последний приснившийся ему сон, пытаясь подметить в нем скрытые тревоги и заботы, еще не проявившиеся в повседневной жизни. Однако в последние годы его жизни сны редко требовали какой-либо интерпретации. Еженочные кошмары его, жуткие в своей неприукрашенной подлинности, являлись простым воспроизведением событий, приключившихся с ним в последний год пребывания его на Ракхате. Даже сейчас, одурманенный и умиротворенный, он мог видеть все это. Бойню, поэтов. Не погружаясь в сон, он слышал звуки побоища и насилия, ощущал вкус мяса младенцев, чувствовал железную хватку на ногах, жаркое дыхание на затылке, видел со стороны, как выкрикивает он имя Господне, и не слышал в ответ ничего, кроме собственных рыданий и удовлетворенного стона насильника. Ночь за ночью он пробуждался от граничившей с тошнотой дурноты. Крики стали новостями. «Или же изменились сами кошмары?» — спрашивал он себя и отвечал себе же. «Какая разница? Орать лучше, чем блевать». «Джон, наверное, был прав. Когда-нибудь ему придется возвратиться в реальность», — решил он. Однако реальность в последнее время особой привлекательностью не обладала, и Эмилио был вполне готов обменять весть, которую несли ему новые сны, на даруемый квелом искусственный покой. «Химический дзен», — решил он, заползая обратно под одеяло, погружаясь в дарованное наркотиком спокойствие. «Копы, наверное, раздают этот хлам на перекрестках, словно конфеты». И прежде чем заснуть, праздным образом поинтересовался. «Боже, какое же сновидение может заставить меня закричать?» Но, подобно Пию IX, после похищения маленького Мартары, Ипсеверо Дормиебат отлично заснул после этого, в отличие от всех остальных. Примечание. Эдгардо Мартара. Годы жизни 1851-1940. Католический священник еврейского происхождения. В 6 лет был отобран у родителей и воспитан в христианской вере при покровительстве папы Пия IX, графа Мастай, крупного деятеля католической церкви, канонизированного Иоанном Павлом II в Лике Блаженных. Дело Мартары имело существенный общественный резонанс. Оставив Сандеса, Джон Кондотти отправился прямо в собственную каюту и тут же набрал коды интеркома, вызывавшие всех, кроме Эмилио. «Кают-компания, через 5 минут», — произнес он голосом, не оставлявшим малейших сомнений в том, что он собственными руками выволочит всех и каждого из-под одеяла, если они не придут по собственной воле. Некоторые умеренно протестовали, но никто не стал изображать, будто не проснулся от диких воплей, так что помаленьку в кают-компанию подтянулись все. Джон безмолвно ожидал, скрестив руки на груди, пока не появился Карло, как всегда свежий и прекрасно одетый, сопровождаемый Нико. «Итак», — произнес Джон в меру напряженным и любезным голосом, по очереди посмотрев на всех собравшихся, «у всех вас есть собственные резоны, но всем нам будет не по вкусу, если он окончательно свихнется. А к этому и идет все дело». Шон кивнул, обеими руками растирая преждевременно обвисшие щеки. «Кондотти прав. Нахрен все время напрягать его биохимию», — обратился он к Карло. «Будет только хуже». «Вынужден согласиться», — произнес Жосеба, запуская пальцы в лохматую шапку волос и изучая реакцию железного коня. После чего, потянувшись и зевнув, добавил. «Какими бы ни были мотивы, заставлявшие держать его на наркотике в начале полета, настало время разобраться с последствиями». «Полагаю, что он уже справился с собственным негодованием», — проговорил Карло, пожимая плечами сделанным безразличием, поскольку ему самому в последнее время снилось только, как он падает в открывшуюся вдруг под ногами черную и не имеющую дна яму. Кошмары Сандеса трудно было не заметить. «Ваше слово, железный конь», — проговорил он, желая, чтобы удар принял на себя Денни. «Дело не только в Квелле», предупредил Джон, яростно глядя на Денни. «Дело в том, что жизнь его погублена. Снова. Над ним надругались. Еще раз. Причем люди, которых он мог бы уважать. Отвечать придется за многое». «Спрячем ножи», — приветливым тоном предложил Франц Вандерхельст, блистая в неярком ночном освещении, бледным брюхом, подобно полной луне. «Хотя бы для того, чтобы ненароком не угодить в спину шефу». Покачав головой, Ника твердо сказал. «Никаких драк на Бруно не будет», и расцвел, когда Дон Карло кивнул в знак одобрения. «Я поговорю с ним, ладно, Денни?» — спросил Шон Фейн. Железный конь кивнул и вышел из кают-компании, не сказав ни единого слова. «Для вас химия знаменует собой священный порядок и обладает святой красотой», — сказал Шону Винченцо Джулиани в тот день, когда прикомандировал его к миссии, готовящейся к отправлению на Ракхат. «А люди обыкновенно клали с прибором на подобные предметы. Не так ли, отец Фейн?» Не было никакого смысла пытаться опровергнуть подобную посылку. Шону Фейну было всего 9 лет, когда он получил первый, навсегда впечатавшийся в его память урок человеческого безрассудства. Движение, сделавшее его сиротой, зародилось на Филиппинах в 2024 году, в котором он появился на свет. Однако к тому времени, когда оно расцвело пышным цветом в 2033-м, Шон уже достаточно повзрослел для того, чтобы оказаться замешанным в его дела. Казалось, что Белфаст наконец-то не впадет хотя бы в это безумие, сконцентрировавший свое полное яда внимание на микроскопических различиях между собственными гражданами протестантского и католического вероисповеданий. Город как бы не замечал редких евреев, иногда там и сям пробиравшихся по кирпичным лабиринтам. Бытовали великие ожидания второго пришествия Христа, коим должно было закончиться второе тысячелетие после его распятия, и когда оказалось, что Иисус не собирается следовать намеченному миллениаристами расписанию, пошел слушок, что виноваты в этом евреи, неверующие в Него. «Не беспокойся», — сказал ему отец в ночь перед взрывом его бомбы. «К нам это не имеет никакого отношения». «В Белфасте никого не удивишь утратой. Но Маура Фейн приняла свое вдовство с философским спокойствием. Шон однажды спросил ее о том, почему она не приняла иудаизм, выходя замуж. «Великая притягательная сила Христа заключается в том, Шон, что Бог готов идти вместе с невежественными созданиями, от которых Он не собирается отрекаться», — сказала ему мать. «В этом есть своего рода величественное безумие, великолепный и вечный жест спасения от неумирающего, тупоголового людского безумия. Мне нравится эта божественная черта». Шон не унаследовал от матери ее духовную бодрость, но, тем не менее, разделял ее ворчливое одобрение божественного безрассудства. Не обращая внимания на личные последствия, он следовал за знаменем Господа Иисуса и принимал, что теперь оно вело его на другую планету, на которой красоту творения портили уже не одна, а две разумные расы. «Ты наделил нас свободной волей», — думал он, созерцая распятие, — «и смотри, куда она ведет тебя. Или тебе физика надоела, или растения слишком предсказуемы, или в том, что крупная рыба ест мелюзгу, не ощущается подлинной драмы, а? Вообще, о чем ты думал на Земле или на Ракхате, если на то пошло?» Шон родился в мире, допускавшем существование других видов разумных существ. Ему было 14 лет, когда с Ракхата начали приходить отчеты первой миссии, и 17, когда они загадочным образом прекратились. 22, когда он услышал о скандале и трагедии, связанных с именем Эмилио Сандеса. Он ничему не удивлялся, просто пожимал плечами. Насколько это касалось его, Шона Фейна, люди и род их находятся на попечении Бога, и всемогущий среди них желанный гость. Шон Фейн, священник и химик, редко находил причину одобрить результаты сомнительного решения, принятого Богом, наделившим разумом свои создания, обитающие на обеих планетах. Однако он не мог не восхититься механизмом, вращающим карусель жизни. Железо и марганец, вымытые дождями из камня, замешанные вместе с кальцием и магнием в древних молочных морях. Шустрые мелкие молекулы – азота, кислорода, воды, аргона, двуокиси углерода, пляшущие в атмосфере, вращающиеся, соприкасающиеся, отскакивающие друг от друга, слабая гравитация, собирающая из них тонкую дымку вокруг всей планеты, писал псалмопевец химии Билл Грин. Примечание. Уильям Грин-младший родился в 1963 году. Работал в Массачусетском технологическом институте, занимался изучением временной эволюции химических реакций. Словно какой-то невидимый пастух, собирающий воедино свое незримое стадо. Цианобактерии, умные малышки, научившиеся разрывать двойные связи в молекуле двуокиси углерода, использующие углерод и некоторые другие океанические куски и осколки для создания пептидов, полисахаридов, освобождающий кислород в качестве отхода. Тезис бытия для Шона звучал буквально: «Да будет солнечный свет, чтобы запитать энергией всю систему, и биосфера оживет». Грин называл эту химию «Господней», с ее плавающими, пляшущими, вступающими в любые связи ионами, ее путанным пышным подлеском из растительных лигнинов и целлюлозы, бактериальными матами и порфиринами, и геликоидами протеинов, скручивающимися и раскручивающимися. «Ступите сами в море материи», — советовал французский иезуит Тейяр де Шарден. «Окунитесь в его огненные воды, ибо в нем источник вашей жизни». Шон Фейн мог представить себе подобное великолепие. Такой образ божественного разума он мог почитать всем умом и сердцем. «Люди, о которых вы скорбите более прочих, всего лишь дурни, надеющиеся на справедливость и разум, причем не только в грядущем мире», — сказал ему отец-генерал. «Однако Бог встроил в нас способность ценить милосердие и правый суд, и природа человеческая хочет обрести их и здесь, и сейчас». Быть может, это глупо с нашей стороны, но тем не менее мы надеемся. Этот полет кое-чему вас научит, Шон. Сочувствию к дуракам? Или, быть может, даже уважению? Выучите этот урок, Шон, и объясните другим». «Это Ингви, она главная богиня, так?» — спросил Шон у Сандеса, пока остальные убирали в кают-компании после мирного завтрака. Зажужжав сервомоторами Ортеза, Эмилио поставил свою кофейную чашку на стол. Один из электроупругих активаторов отказал после катастрофы, однако Сандос научился обходиться без него. «Не думаю. Мне скорее казалось, что она представляет собой персонификацию предвидения или пророчества, смотря по контексту. Супари верующим не было, однако частенько поминал ее. Интересно было следить за тем, как владевал им наркотик. Он ощущал себя подобием творения ИИ, способным по запросу делиться информацией, а иногда даже решать задачи. Однако, с другой стороны, как будто бы утратил способность узнавать что-то новое, то есть желание учиться», — рассудил он. «Есть и другие», — сообщил он Шону. «Мудрость или, возможно, хитрость также воспринимается в женском обличии. Точно перевести я не сумел. Однажды он помянул богиню хаоса. Она числилась среди разных бед». «Женские божества», — нахмурился Шон. «Правда странно? В обществе, в котором доминируют самцы». «Возможно, нынешняя культура основана на более древней системе верований. Религии обыкновенно консервативны». «Верно. Верно с нашей точки зрения», — Шон отвернулся в сторону, помолчал и спросил. «А вас никогда не удивляло, что ортодоксальные евреи считают родство по женской линии? Правда странно? Весь Ветхий Завет полон этих родил. 12 племен от 12 сыновей Иакова. Но у Иакова была и дочь, помните? Дина, которую изнасиловали». Сандос никак не отреагировал на это слово. «И тем не менее нет никакого колена Динина. Происхождение по отцу просматривается по всей Торе. Религия консервативна, как вы сами сказали. Так почему же? Когда было постановлено, что евреем является сын еврейки?» «Я всегда от души ненавидел сократический метод», — начал Сандос без особого пыла, но тем не менее послушно проговорил. «Во время погромов, чтобы легитимизировать зачатых казаками детей». «Да, чтобы никого из детей не клеймили, называя полуевреями или вообще отказывая в еврействе. И раввинам удобно, я бы сказал». Все детство Шону досаждали вопросом: «А ты-то сам кто?» И чтобы он не отвечал, хохотали. «Итак, чтобы легитимизировать рожденных от насилия детей в пору, когда насиловали всех направо и налево, раввины отказались от 2500-летий традиции. Поделили девиц на плохих и хороших, на девственниц и шлюх. Вне зависимости от возраста. На верующих, безразличных и отступниц. И готово!» Он не отводил от Сандоса ровный взгляд своих голубых глаз. «И ни одна из них не получила извинения не только от Бога, но и от того сукина сына, который ее натянул». Сандос даже не моргнул. Намек понял. «Я не первый и не единственный, с кем обошлись подобным образом». «И что?» — потребовал ответа Шон. «Это знание вам помогает?» «Не на йоту», — ответил Сандос собственным голосом Шона, но вроде бы раздраженным. «Возможно, что мимикрируя». «И не должно помогать», — отрезал Шон. «Страдание может быть банальным и предсказуемым, но от этого оно не делается менее болезненным. Достойно презрения утешать себя тем, что другие тоже перестрадали подобным образом». Теперь он внимательно следил за Сандосом. «Мне говорили, что вы вините Бога в том, что произошло с вами на Ракхате. Почему вы не вините сатану? Или вы не верите в существование дьявола, Сандос?» «При чем здесь дьявол?» — непринужденно ответил Сандос. «Сатана губит людей тем, что искушает их, заставляя принять более легкую или приятную дорогу». С кружкой и тарелкой в руках он уже направлялся на кухню. «Слова, достойные доброго иезуита», — воскликнул ему в спину Шон. «И в том, что случилось с вами, не было ничего легкого и приятного». Сандос возвратился уже с пустыми руками. «Нет, ничего», — произнес он голосом мягким, но с глазами жесткими. «Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так и сыны человеческие уловляются. Это я видел под солнцем, и это показалось мне великим злом». Экклезиаст. Омния ванитас. Все суета и погоня за ветром, злой процветает, а праведный в нищете. И это все, что вы узнали за четверть века, проведенное в обществе Иисуса? «Отвалите, Шон», — проговорил Сандос, шагнув к двери, за которой начинались каюты. Тот внезапно вскочил с кресла и преградил Эмилио путь из комнаты. «А бежать некуда, Сандес, и спрятаться негде», — проговорил Шон, не дрогнув под убийственным взором, которым был награжден за свои труды. «Вы были священником не одно десятилетие», — спокойно, но настойчиво проговорил Шон. «И хорошим священником, кстати. Подумайте, как священник, Сандес. Подумайте, как иезуит. Скажите, что прибавил Иисус к канону? Если евреи чего-то заслуживали, так это лучшего ответа на страдания, чем то дерьмо, в котором выкупали Иова. Если боль, несправедливость, незаслуженная нищета предоставляются в одном флаконе, и Бог знает это, тогда жизнь Христа есть собственный ответ Бога Екклезиасту. Искупи свое страдание. Прими его. Сделай его имеющим смысл». Другой реакции, кроме каменного взора, не было, но было заметно, что Эмилио дрожит. «Вижу, вы уже чувствуете это. Карл отключил подачу аэрозоля вашего препарата к вам в каюту, пока вы спали», — проинформировал его Шон. «И теперь для вас нет иного пути пережить ближайшие 48 часов, кроме того, как реально прожить их. Вы видели, как тысячами убивают младенцев, словно ягнят. Вы видели окровавленные трупы всех любимых вами людей. Вас месяцами насиловала банда поэтов, и когда вас спасли, все решили, что вы торговали собой. Так что вот, мертвые мертвы. Разнасиловать вас в обратную сторону никто не сумеет, и вам не суждено дожить до конца свою жизнь в обществе ласковой Джины и ее милой дочурки, и вы знаете это». Сандес зажмурил глаза, но голос Шона не умолкал, подчеркивая жесткое «Р» со всей плоской и невыразительной поэтикой белфастского акцента. «Или вы предпочитаете жизнь бедных и мелочных душонок, которая прямо как разбавленное водой молоко, такая приятная, вежливая и обходительная, и даже смерть к ним приходит тихо во сне в преклонном возрасте. Но это вода с молоком, Сандес. Они живут половиной себя и никогда не познают ту силу, которой могли бы обладать. Покажите Богу, из чего вы сделаны. Соберитесь с духом, поцелуйте свой крест, примите его, так, чтобы все это обрело смысл. Несите его». Только в этот момент Шон заметил, что Дэниел, железный конь, молча стоит за переборкой у самого входа в кают-компанию. Теперь Дэни шагнул вперед и остановился, уже не скрываясь. На какой-то момент Шон нахмурился, не зная намерений Дэни. Но тут же все понял. «Вы можете несколько облегчить себе следующие 2 дня, Сандес. Вы можете позволить этому человеку стать свидетелем вашей муки. Вы разрешите это?» Сандес не посмотрел на них обоих и промолчал. Но он не сказал «нет», и потому Шон ушел, а Дэнни остался. Поначалу Сандес казался несколько заторможенным, но ломка началась уже скоро. Внутреннее напряжение не давало ему покоя. Ходьба могла помочь ему как-то улучшить свое состояние, и Дэнни последовал за ним в ледяное безмолвие ангара посадочных катеров, имевшего длину почти в 30 метров, предоставлявшего ему место для ходьбы и нужное уединение. Сначала Сандес молчал, но Дэнни понимал, что туча гнева уже на подходе, и пытался приготовиться к буре. Он полагал, что Сандес не сможет сказать ему ничего такого, что Дэнни не говорил себе сам, но оказалось, что ошибался. Когда Сандес наконец заговорил, брутальная насмешка скоро переросла в чистейшую моральную ярость, форму которой придавали десятилетия, отданные иезуитской учености. В то первое утро Дэниел, железный конь, обнаружил, что слезы холодом прикасаются к коже, разгоряченной позором. Затем молчание установилось снова. Дэнни в тот первый день отлучился от него всего 2 раза, сбегав в гальюн. Сандес все ходил и ходил, и вскоре стащил себя насквозь пропотевшую рубашку в ледяной-то атмосфере ангара. Чуть погодя, он снял с рук ортезы, после чего сел как можно дальше от Дэнни возле внешней двери отсека, спиной к покрытой пластиком каменной стенке, уронив голову на колени, обхваченные руками. Только почти мертвые пальцы дергались иногда. Вопреки собственному желанию и намерениям, Дэнни уснул по прошествии нескольких часов. И, проснувшись, он увидел, что Сандес стоит у двери отсека, вглядываясь во внешнюю пустоту за смотровым окошком. Дэнни снова заснул, но уже ночью услышал следующие слова. «Акие, стой!» К какому языку они принадлежали, он сходу сказать не мог, но сами слова запомнил и уже потом спросил остальных священников, что они значат. Жосеба и Джон опознали испанское «я здесь». Но Шон поправил. Так говорил Авраам, когда Бог позвал его по имени. «Вот я, Господи». Однако Сандес проговорил их с покорностью побежденного, и Дэнни подумал, что, возможно, они означают признание Эмилио в том, что он застрял на Бруно, откуда нет другого пути, как только вперед. А может, они выражали смирение Ионы, понявшего, что Бог найдет его и использует, где бы он ни находился, даже в чреве китовом. Утром Дэнни пробудила не заря, но шум и шевеление, доносившиеся сквозь дверь ангара. Он сел, а потом встал, ощущая себя деревеневшим и жалким. Сандес не шевельнулся. Дэнни снова отлучился на несколько минут, но вернулся, не позавтракав, так как решил не есть и не пить наравне с Сандесом. Влачились мимо часы второго полного дня, и Сандес оставался неподвижным и безмолвным. Глаза его глядели в незримую для всех остальных даль. «Визуальный квест», — подумал Дэнни, — «когда душа открывается для того, что может явить ей великая тайна, чьи мысли — не мысли человека, чьи пути — не людские пути». Он не хотел спать. Дэнни вознамерился стать свидетелем всего процесса, от его начала до конца, так что на третье утро он проснулся рывком, обнаружив перед собой обсидиановые глаза Эмилио Сандеса, сидевшего, скрестив ноги на палубе спускаемого аппарата, ожидая, пока проснется железный конь. «Это было трудно», — промолчав, проговорил Сандес голосом глухим и тихим в гулком пространстве отсека. Дэнни не был уверен в том, что именно хотел сказать Сандес, но в последнее время ничего легко никому не давалось, и он потому кивнул. «Когда ты смотришь в бездну», — сообщил Сандес, — «она смотрит на тебя». «Ницше», — почти неслышно произнес Дэнни, назвав автора цитаты. «Есть два пункта». Восковой и выдохшийся Сандес медленно поднялся на ноги и какое-то время постоял в раздумье. «Полагаю, что Бог использует нас всех», — проговорил он, направляясь к люку и постучал в него локтем. Писк выравнивающегося давления и щелчки запорных механизмов загуляли по отсеку между каменных его стен. Когда дверь открылась, Дэнни обнаружил, что Джон Кондотти также стоял на страже все эти три дня. Однако у двери теперь собрался весь экипаж. «Он сделал все, что должен был сделать», — проговорил Сандес и, не сказав больше ничего, шагнул в люк. Впервые с того дня, когда умерла его мать, а Дэнни тогда было всего 16 лет, Дэниел Железный Конь сломался и зарыдал. Остальные стояли и слушали. Наконец Джон Кондотти сказал: «Оставьте его в покое», и небольшая толпа рассеялась. Выждав благопристойный интервал, Джон нырнул в отсек. Оглядевшись по сторонам, он заметил брошенную Сандесом рубашку и протянул ее Дэнни для того, чтобы тот высморкался. Дэнни рубашку взял, но, поднеся ее к лицу, скривился. «Тот еще запашок», — согласился Джон. «И если это аромат святости, да поможет всем нам Бог». Дэнни выдавил смешок и, задрав собственную рубашку, утер нос внутренней стороной воротника. «Моя мама терпеть не могла, когда я так поступал», — проговорил Джон, плавно опускаясь по стене рядом с Дэнни, пока перед ними не оказались собственные костлявые ноги. Дэнни утер глаза и прокашлялся. «Моя тоже», — произнес он почти беззвучно. Оба они какое-то время смотрели на дальний конец отсека. «Черт», — наконец промолвил Джон, — «если с Эмилио все в порядке, значит, все в порядке и со мной? Рах?» Дэнни кивнул. «Не думаю, что он в полном порядке, но все равно спасибо». Джон поднялся на ноги и протянул ему руку, чтобы помочь встать. Вымотанный напрочь, Дэнни с благодарностью пожал ее, но сказал: «Думаю, что мне лучше пока посидеть здесь, шеф, чтобы прийти в себя». «Конечно», — ответил Джон и оставил Дэнни в одиночестве.